Запись третья. Третий уровень я получил довольно скоро, и это было несложно. Прознав, каким образом убиваются зомби, этим и занимался все последние несколько часов. Еще не доходя до деревни, увидел, как эти идиоты ошиваются возле леса. Я решил использовать плюсы позднего времени суток и незаметно подкрадывался к ублюдкам со спины. Меня прикрывала темень, многочисленные деревья и трава. Ну и самое главное, помогала характеристика скрытности. Серокожим выродкам не удавалось обнаружить меня быстрее, чем они умирали. Один точный удар по шее, и они падали замертво. Естественно, поначалу было страшно, причем не слабо. Но стоило мне войти во вкус, как после третьего убийства я уже без колебаний резал тупоголовых зомби. Мне потребовалось убить чуть меньше 10 зомби, чтобы получить третий уровень, после чего я расправился еще с несколькими десятками. Из-за него я получил сразу 3 очка развития. Появилось подозрение, что количество очков дается соразмерно полученному уровню, но это еще нужно проверить. Я увеличил ловкость, которая теперь достигала 3. Также увеличил и скрытность, что стало 7. Также долго выбирал между тем, что же сейчас для меня важнее, сила или выносливость. И все же остановился на силе, ибо убийство зомби не требовало большой выносливости. Характеристики. Сила — 3, ловкость — 3, выносливость — 2, энергия — 1, скрытность — 7, хладнокровие — 5, восприятие — 7. Об увеличении инвентаря или улучшении своей единственной способности даже не думал. На столь низком, как моем уровне, это нерационально. Инвентарь и так полупустой, а улыбка маньяка все еще кажется бесполезной. С каждого убитого мне падали карты, и они были разными. Всего за свой мини-поход к лесу я получил аж 31 штуку, а потом просто закончились зомби. Видов карт было немало. Карта оружия, карта продовольствия, карта снаряжения и так далее. Также карты делились по значимости. Но я пока выяснил лишь то, что серые — самые бесполезные. Ну, это та самая, откуда мне в виде оружия выпал кирпич обыкновенный. Следом за ними шли карты зеленого цвета. И вот отсюда падали вещи уже получше, чем серых. Какие цвета еще могут быть, неизвестно. Зомби, которые ошивались у деревни, падали только такие. И, кстати, я заметил, что чем сильнее враг, тем лучше карта с него выпадает. Те зомби, которые помирали лишь после 2 мощных ударов, одаривали меня зелеными. Хилые, помирающие чуть ли не от прикосновения ножа, исключительно серыми. Из всех карт я открывал пока что только с продовольствием, так как проголодался. Ну и их было подавляющее большинство. Получив для себя 0,5 колбасы и черствый черный хлеб, заточил их на пеньке. Конечно, можно было бы поесть как нормальный человек, добравшись наконец до деревни, но я не хотел упускать такой возможности — покрошить зомби. И хотел использовать этот шанс по полной, пока не рассвело. Потому что догадываюсь, что под светом солнца меня будет намного проще увидеть. Кстати, пока убивал зомби, обнаружил одну интересную закономерность. Мой кухонный нож с надписью «Нерш» с каждым убийством становился только крепче и острее. И это не считая того, что все больше увеличивалась гарда. Сначала я решил, что мне показалось, но после 10-го убийства это стало совершенно очевидно. В подтверждении моим догадкам даже вылезло сообщение от системы. «Поздравляем! Кухонный нож получает 2-й уровень. Его прочность и острота увеличены». Да, во время активного использования оружия оно прокачивается вместе со мной. Поэтому подумал, что даже если с очередного врага мне выпадет какое-нибудь хорошее оружие, то лучше продам его или распылю. Все же мой класс маньяк, и кухонный нож мне подходит больше всего. Лучше буду прокачивать его, чем отвлекаться на что-то другое. Когда из-за горизонта показалось солнце, и все зомби поблизости были убиты, я, наконец, отправился в деревню. Пошел по грунтовой дороге вдоль домов, оглядываясь по сторонам. Тут было подозрительно тихо. На улице никого. Только мелкий дождь стучал по крышам. И кое-где лаяли собаки. Очевидно, жители деревни заперлись дома, ведь никто не хочет стать обедом для вечно голодных зомби. Много кто уже не спал, так как в окнах я частенько видел какие-то движения. Возникает вопрос, а куда мне податься? Может, вломиться к кому-нибудь в дом и... да нет, странно это будет. Наверное, попробую отыскать бесхозное жилище, да поселюсь на первое время там. Еды на несколько дней хватит. Ведь карточек с продовольствием выпало достаточно. А дальше посмотрим. Может, до города доберусь и там продолжу свою охоту на серокожих ублюдков. Я шел по улицам, пристально всматриваясь в окна и прислушиваясь к звукам. Но везде, к сожалению, кто-то жил. Благодаря восприятию, сквозь стены я слышал хоть и неразборчивые, но голоса людей и прочий шум. Выходит, эта характеристика улучшает и слух. Таким образом, добрался до конца одной из улиц, остановившись возле большого двухэтажного дома, обнесенного высоким забором. «Да, сюда я вряд ли попаду». «Ох, ай, уйди, сволочь!» — послышался хриплый старческий голос. Он раздавался с заднего двора небольшого домика, что расположился рядом с двухэтажным. Я устремился туда, перепрыгнул через деревянную калитку и забежал за дом. Там, возле огорода, лежала какая-то старушка, а ее ногу грыз высокий и худой зомби. «Демон!» — кричала старушка. «Господи, спаси и сохрани! Спаси и сохрани!» Она даже не старалась от него отбиться, а просто закрывала лицо руками и плакала. Недолго думая, я подбежал к ублюдку и полоснул ножом по его худой шее. Он сразу же обмяк и свалился на старушку. Приподняв его, откинул в сторону. «Поздравляем, вы получаете 4-й уровень. Ваше здоровье частично восстановлено. Вы получаете 4 очка развития. Вы получаете новую способность – шаг сквозь тень». «Ну, наконец-то!» Так и знал, что после убийства нескольких десятков зомби до нового уровня не хватает совсем чуть-чуть. Не зря бабулю спас. Хотя... После многочисленных укусов я, по факту, лишь отсрочил ее смерть. Но тем не менее... «Вы как?» — присев на корточки рядом с головой женщины, спросил я. «Ты...» — чуть приподняв голову, посмотрела на меня старушка. «Мальчик мой, спаси!» — покашляла. «Спасибо тебе! Ох...» — стонала она. «Спасибо! Проживу благодаря тебе чуть подольше, возле своего огорода, под чистым небом». «Вас укусили?» Я поглядел на ее искусанную до кости ногу, которая отдавала болезненной синевой. И что самое интересное, мне было совсем несложно подобное наблюдать. Я смотрел на смертельную рану, как на что-то обыденное. Наверное, сказывается повышенная характеристика хладнокровности. «Да знаю уж, не совсем еще из ума выжила». Старушка чуть подтянула к себе ноги и с трудом, но села. «Заслужила я это. Бог-то все видит, вот и наслал кару». «Эх...» Без конца вздыхала она. «А умирать не так уж и страшно». «Правда?» — удивился я. «Спокойно мне теперь», — трясущимся голосом сообщила старушка. «Больше не надо думать об этом чертовом огороде, только ждать и...» «Не знаю, зачем я это спросил, но...» «А можно я в вашем доме поселюсь на первое время?» «А?» Удивилась старушка. Синева с ее ноги стремительно расползалась по телу, переходя в серый цвет. Повсюду набухали вены, а голос становился жестче. «Да, делай уже, что хочешь. Помешать не смогу». Странно улыбнулась. «В погребе я соленья храню и тушенки с крупой немного. На пару недель хватить должно. Лучше уж ты это съешь, чем... Ой, батюшки!» «Сережа!» Поглядев в сторону соседнего дома, воскликнула старушка. «Вот ведь дура я старая!» — хрипела она. «Такой грех на душу взяла прямо перед смертью, а теперь жалею». Ничего не говоря, я внимательно слушал старушку. «Слушай, парень!» — снова повернулась на меня. «Если сможешь, сделай еще кое-что перед тем, как я уйду». Я вопросительно поглядел на старушку. «Интересно, о чем она хочет попросить? И нужно ли мне в принципе это делать?» С одной стороны, Сергею повезло, так как начал покрапывать дождь. Из-за этого Василий не захотел находиться на улице, а поспешил загнать всех в дом. Но все это лишь отсрачивало неизбежное. Сергей не знал, каким образом ему остановить ворвавшихся к нему ублюдков. Его постоянно держали на мушке, следили за каждым его вздохом. И одно лишнее движение тут же пристрелят. А с прошитой головой он уже точно не сможет помочь жене и дочери. Но и смотреть на то, как их насилуют прямо перед ним, он не мог. Военный на пенсии стоял на коленях у стены с поднятыми над головой руками. В 2 метрах от него с ружьем находился один из подельников Василия. Толстяк в кожаной куртке и с ежиком на голове. Внимательным взглядом оценив здоровяка, Сергей понял, что стрелок из него так себе. Во-первых, он как-то по-детски обращался с ружьем. Было видно, что в руках его держит впервые. Во-вторых, он постоянно вертел им, ненароком направляя дуло в головы своих подельников. Значит, когда настанет подходящий момент, у Сергея есть шанс отобрать у идиота ружье и убить им бандитов. Но этого момента еще нужно дождаться. Пока что дочка Сергея подготавливала стол для незваных гостей, а жена сидела рядом с Василием и испуганными глазами поглядывала на Сергея. Василий, облизываясь, смотрел на женщину и что-то шептал, но пока что не трогал ее. Кажется, он дожидался накрытого стола и бутылки водки, которую его подельник разливал по рюмкам. «Эх, какой сегодня чудесный день!» Улыбнувшись во всю свою квадратную щетинистую харю, произнес Василий. «Да, парни, сейчас поедим как следует, выпьем, а потом и девками займемся». Он вдруг положил свою волосатую ладонь на коленку Оксаны. Та дернулась и отсела подальше. «Эй!» — не сдержавшись, воскликнул Сергей. «Руки свои при себе держи, гнида!» «Леха, прострели ему руку!» Скомандовал Василий, и в ту же секунду здоровяк с ружьем выстрелил. Звук был слишком громким, оглушив всех находящихся в комнате людей. Но больше всех досталось Сергею. Пуля прошила ему левую ладонь, которую тут же зажгло так, будто ее опустили в кипящую воду. «Сука!» — прошипел Сергей и поднес трясущуюся ладонь к лицу. «Твою мать!» — обрадованно воскликнул здоровяк. «Я попал! Попал!» Он и сам удивился, как у него так вышло. Видимо, простая случайность. «Сережа!» — воскликнула Оксана и попыталась броситься к мужу, но Василий не дал ей этого сделать, схватив за руку и притянув к себе. «Руки над собой!» — пророкотал Василий, глядя на Сергея. «Сам виноват, что язык распускаешь. Еще раз подобное выкинешь, и следующий выстрел будет в твою башку!» «Папа!» произнесла появившаяся в проеме девушка и выронила из трясущихся рук хрустальное блюдо с салатом. Заплакала. «Удавлю!» Еле слышно хрипел Сергей, глядя в пол. В ушах у него звенело, и происходящего вокруг он уже не слышал. Из его руки вытекала кровь, и он как мог сжимал ладонь второй рукой, но помогало это слабо. Ладонь не просто была ранена, она превратилась в фарш. Пройдет немного времени, и Сергей потеряет сознание от потери крови, а потом и вовсе умрет, если не оказать первой помощи. Но надеяться на помощь было наивно. И тут за окном промелькнуло неизвестное. Что-то крупное перелетело через забор и с глухим стуком приземлилось на территории двора. Сергей этого не заметил, зато обратили внимание все остальные. Василий насторожился и подошел к окну, пытаясь что-нибудь высмотреть. «Черт, это еще что?» — почесал он голову. «Эй!» — обернулся на здоровяка с ружьем. «Сходи и проверь». «Хорошо», — пожал плечами здоровяк и, смерив взглядом уже не представляющего опасности Сергея, вышел на улицу. Секунд через 10 прозвучал выстрел, а потом настала тишина. Василий сначала обрадовался, что его подельник пристрелил незваного гостя, но когда через минуту никто не вернулся, стал нервничать. «Какого хрена?» — оскалившись золотой улыбкой, произнес Василий. «Теперь твоя очередь», — обратился он к худому парню в синей ветровке. «Но...» — замешкался тот. «Быстрее!» — рявкнул Василий, и парень повиновался. Он достал из кармана свой складной нож и, осторожно ступая по полу, вышел на улицу. Прошла минута, 2, 3, но и второй подельник не возвращался. На этот раз даже звуков никаких не было. Василий посадил плачущую девушку к своей матери и приказал не двигаться. Собравшись с мыслями и прихватив столовый нож, он двинулся к двери, но не успел выйти, как на него набросился Сергей. Бабуля попросила меня о странном. Во всех тонкостях разбираться было трудно, но суть состояла в том, что из-за нее страдают люди из соседнего дома. По ее словам, там, за высоким забором, сейчас находятся трое бандитов. Они проникли к семье какого-то военного с недобрыми намерениями. И старушка буквально умоляла меня о том, чтобы я всех спас. Я согласился, но не по той причине, что являюсь справедливым супергероем, а для того, чтобы себя проверить. Во-первых, мне хотелось испробовать свою новую способность — шаг сквозь тень. Система дала подсказку, что если использовать ее, то я тут же телепортируюсь за спину к противнику. Во-вторых, было интересно проверить, что система подарит за убийство людей, а не монстров типа зомби или орков. Ну и в-третьих, а это я считаю самым важным, мне ужасно хотелось узнать, насколько правильный из меня маньяк. То есть проверить, испытываю ли я тягу к убийству людей и будет ли удовлетворение от сделанного. Проблема состояла в том, что я не знал, как мне попасть на территорию того дома. Забор был чересчур высоким, и даже после повышения характеристик мне все равно не удастся через него перелезть. Тем более, что наверху сверкают острые пики. Но решение нашлось довольно быстро. Как только бабуля превратилась в зомби, я тут же попытался ее убить, но вовремя остановился. До меня дошло, что можно использовать ее как снаряд для телепортации. Ловко отрезав медлительному и чересчур слабому зомби руки, а также заткнув рот вырванной из огорода картошкой, я поднял его на руки. Подтащил поближе к высокому забору и... Да, как следует раскачав ее, я перекинул бабулю прямо через забор. В тот момент, когда она достигла максимальной точки, я использовал шаг сквозь тень и тут же оказался у нее за спиной. Мне не совсем повезло, и в момент телепортации спина бабули оказалась повернута к небу. Поэтому, телепортировавшись, я оказался довольно высоко над землей. И если бы не заранее повышенные характеристики, чувствую, переломал бы себе ноги. Ладно, по итогу приземлился я удачно и тут же спрятался за угол дома. Шума наделал немало, поэтому кто-то точно должен был выйти. Так и произошло. Через минуту дверь открыл какой-то толстяк с ружьем. Лицо его было забрызгано кровью, и я сразу понял, что он один из бандитов. Увидев мычащую и перекатывающуюся из стороны в сторону бабулю-зомби, толстяк в нее выстрелил. Причем попал он куда-то в живот, что, естественно, никак не могло убить посеревшую старушку. Я использовал шаг сквозь тень и без раздумий прирезал толстого бандита. Он болезненно всхлипнул и рухнул наземь недалеко от бабули. Поздравляем! За убийство игрока вы получаете плюс одно очко развития. Спрятавшись, я стал ждать, что произойдет дальше. А дальше из дома вышел какой-то дрыщ, похожий на наркомана. В трясущихся руках он крепко сжимал перочинный ножик. «Ага, конкурент! Вот только твой ножик — полная хрень по сравнению с моим, ничтожество!» Снова телепортируюсь и втыкаю нож в печень ублюдка. Не успевает тот ужаснуться трупу толстяка. И сразу же добиваю в горло, чтобы не шумел. Поздравляем! За убийство игрока вы получаете плюс одно очко развития. Ага, отлично. Уже целых 2 очка. Ну, теперь осталось добить 3-го, и миссия выполнена. Я аккуратно приоткрываю дверь и заглядываю внутрь дома. Какого хрена тут происходит?